Глава третья. Меня трясло, как котенка под дождем. И хотя в небе светило яркое солнце, в душе царил сумрак. А что, если не получится? Как я буду выглядеть? Как отреагирует Рик? Шла медленно, едва переставляя ватные ноги. В спину активно подталкивала нетерпеливая Бада. Рядом важно шествовал Итус. Огромный парень нес не менее огромный барабан, и от вида инструмента меня колотило лишь сильнее. За нами семенила смущенная Ковла, в руках которой золотилась труба, а впереди вышагивала до нельзя раздраженная Элата, вцепившись в локоть своего любимого. Девушка беспрестанно ворчала. «Лия то, Лия сё!» Все крутятся вокруг этой заносчивой девчонки. Стоит ей позвать, и ты несешься, сломя голову. А у тебя, между прочим, своя девушка есть. Не стыдно?» «Элата», — привычно и спокойно проговорил Окси. «Лия и твоя подруга тоже. Мы должны помогать друзьям». «Кто моя подруга?» — огрызнулась та и показала мне язык. «Вот еще. С чего ты взял?» «Хотя бы с того, что ты больше не нападаешь на нее», — усмехнулся Окси. «Это ничего не значит», — проворчала Элата и насупилась. Я благодарно улыбнулась парочке. Странные они, но хорошие. Особенно мне нравилось наблюдать, как Элата, у которой весьма непростой характер, пытается найти баланс в отношениях с окружающими. «К тому же», — будто невзначай проговорил Окси, «мне кажется, тебе будет спокойнее, если Лия будет в паре с тем, кто ей нравится». «Спокойнее?» — ревниво взвелась Элата. «Да я вас обоих в трубочку пополам скручу и скажу, что через год бабочка вылупится. Понял?» Крик ее взвился до визга. Послышались незнакомые слова, а вокруг девушки уже заклубились темные вихри. Когда во все стороны поползли щупальца магии Ридда, Окси расхохотался и подмигнул. «Вообще-то я про Рика говорил. Мы же к его дому направляемся». «О!» — стушевалась Элата и, судорожно втянув магию, отчаянно покраснела. «Простите». Я лишь покачала головой. Окси и самому нравится провоцировать девушку. Возможно, так он убеждается, что она любит только его и готова порвать любого, кто посмеет позариться на предмет ее симпатии. Насколько здоровыми можно назвать такие отношения, не знаю. Мне бы не понравилось сомневаться в собственном парне и постоянно подозревать его в измене. Но Элату, похоже, все устраивает. Во всяком случае, подруга никогда не обращалась ко мне за помощью. Так бы и шли, перебрасываясь шуточками, да наслаждаясь дружеским обществом. Но Бада подняла руку и указала на серебристый дом, похожий на миниатюрный замок. «Пришли!» «Я выяснила, что комната Рика вон там, где балкончик!» Я с ужасом посмотрела на жилье некромантов. Захотелось сбежать, скрыться, забыть об этом месте. Нет, домик очень даже симпатичный, но вот те, кто в нем жил, вызывали у меня священный ужас. Все, кроме Рика. «Ты хочешь увидеть Фейта?» Схватив меня за локоть, сурово уточнила Бада и подтолкнула. «Тогда вперед! Я в тебя верю!» «И я верю!» — подхватила Ковла. «А я не верю!» — проворчала Элата. «Но кто меня спрашивает? Мне-то что делать, а? Я не могу стоять и просто смотреть!» «Читай рэп!» — хохотнула Бада на забытом. «Спецэффектов добавить?» — хищно ухмыльнулась Элата. «Ага!» — мрачно отозвался ее брат. «Посмеешь напасть, и некроманты нас на запчасти разберут для опытов и скажут, что защищались». «Тише!» — подала я голос и с отчаянием добавила. «Петь буду». «Уже страшно!» — хмыкнула Элата. «Опять ты!» — начал было Окси. «А я что?» — недослушав, взвелась девушка. «Она угрожает. Ты хоть слышал, как она поет?» «Нет», — покачал головой Окси. «Но с удовольствием послушаю». «Я тебе с удовольствием сейчас уши оторву», — рыкнула Элата и тут же улыбнулась. «Прости». «Так», — вмешалась Бада, — «нам нужно выманить Рика романтикой, а не склоками влюбленных. Может, отложите вашу прелюдию до вечера?» Парочка синхронно покраснела и заткнулась. Окси осторожно раскрыл футляр и достал изящный инструмент, взмахнул смычком и кивнул Итусу, который послушно ударил в барабан. Нежная песнь скрипки царапнула мне сердце, труба вписалась вполне гармонично. Оказывается, труба может издавать приятный звук. Раньше я слышала лишь призывающий звук горна в Академии Бидденса, но там огромные территории, и сигнал должен быть слышим отовсюду. Бада дернула меня за руку и нетерпеливо кивнула. Я зажмурилась от смущения и тихонько начала выводить простенькую песенку о любви, ощущая, как горят щеки, а сердце останавливается. Пела едва слышно, как вдруг ощутила сильный толчок, да распахнула глаза. Элата со всей силы нажала на мой живот, и от неожиданности я издала такой мощный и чистый звук, что музыканты на миг застыли. Бада шикнула на них, и музыка снова полилась. Я же, изумленная собственным голосом, запела гораздо громче. Мне и самой понравилось, как получалось. Друзья играли достаточно слаженно, словно неделю репетировали, а у меня песнь лилась, казалось, из самой души. Домик же так и оставался, как будто глухим. Может, там никого и нет? Испытывая и облегчение, и сожаление, я под конец разошлась так, что выдала сильную высокую протяжную ноту, которая перекрыла музыку. На миг все застыли и, не отрывая взглядов от балкончика, ждали, что вот-вот появится Фейт, но ничего не произошло. «Мы попытались», — разочарованно вздохнула Бада, «но не получилось». «Как это не получилось?» — подпрыгнула Ковла и посмотрела своими огромными глазами. «Это было круто! Лия, у тебя клевый голос! А давайте организуем группу!» «Да вот еще!» — возмутилась Элата. «Я и так своего Окси не вижу. То он на занятиях по музыке, то дополнительные уроки у Лии, теперь еще и группа. И опять Лия, только через мой...» «Хорошая идея!» — перебил сестру Итус. «Я всегда мечтал играть в группе, правда, рок-группе, но можно и так». «Я не против», — улыбнулся Окси. «Но нужно согласовать время репетиций и договориться с кем-нибудь, чтобы предоставили помещение». «Лия!» — прошипела Бада и, улыбаясь, кивнула на дом. По шее пробежался холодок. Я резко повернулась и при виде опирающегося на перила Рика вздрогнула. Как он похудел и побледнел! Так ли Юм обманул? Рик действительно заболел. Прижав руки к груди, шагнула к дому и спросила. «Что случилось? Ты плохо выглядишь?» «Да?» — едва заметно улыбнулся Рик и приподнял брови. «Что, теперь не будешь любоваться мной?» «Буду», — прошептала я и подошла еще ближе. «Ты все равно очень красивый, но я переживала. Ты заболел?» «Можно и так сказать», — с безразличием ответил Рик. «Но это не болезнь тела». Сердце мое дрогнуло. Кусая губы, размышляла, как поступить. Бада придумала такой вот способ узнать, что с Риком, выманить его, показать, что он мне не безразличен. И вот когда цель достигнута, и мы смотрим друг другу в глаза, я растерялась. Не говорю то, что хотелось сказать. Спрашиваю не о том, что действительно интересовало. Смелость быстро испарялась. Я все отчаяние боялась услышать не то, на что надеялась. Тряхнула волосами. «Не болезнь тела? Что это значит?» Рик молча смотрел на меня. Он не уходил, но и не отвечал. «Хочет, чтобы я догадалась сама?» Намекает, как сильно обидела. Обернулась к друзьям и, заметив, как девчонки поднимают кулачки, а парни ободряюще кивают, снова посмотрела на Фейта. «Рик, я хотела извиниться». «Хотела?» — насмешливо уточнил он. «А сейчас что, передумала?» «Не передумала», — мотнула головой я. «Просто не знаю, с чего начать». «Начни с чего-нибудь». «Тихо, так что я едва расслышала», — проговорил Рик. «Да, он точно на меня в обиде и ждет извинений, готов принять их после того представления, что я устроила. Это маленькая победа, но почему-то страх лишь возрастал. А что, если после того, как я открою сердце, он ударит, не физически. Что мне делать, если я уберу защиту, обнажу душу? Но окажется, что это Рику совершенно не нужно. Впрочем, выяснить это можно лишь одним способом. Решительно вдохнула и громко проговорила. «Прости, что назвала тебя монстром. Я не понимала, не знала». Скрипнув зубами, посмотрела на Рика из-под лобья и призналась. «На самом деле это я монстр, и только на балу осознала это. Поняла то, что обвиняла тебя в собственных проблемах, видела причину своих неудач в тебе. Все потому, что с детства ощущала удушающее давление отчима, он фейт, и долгое время старательно сдерживал рост наших сил». Ощутив, как к горлу подкатил ком, замолчала и, кусая губы, старалась не разреветься. «Впервые я кому-то рассказала об этом, а то, что слушает меня такой же фейт, как Илони Сера, будоражило все струны души. Прозрачные капли скользнули по щекам, но зато дышать стало легче, не нужно было тратить силы на сдерживание слез. Вдохнув полной грудью, продолжила. «Я не знаю, может, Лони был прав. Знаешь, нас в Академии Бидденса заставляли сдерживать проявление эмоций, любых. И когда мы переехали, я ощутила себя свободной, могла без оглядки говорить людям, что они мне нравятся, могла проявить симпатию открыто, могла делать счастливыми окружающих. Это было так волшебно, так вдохновляюще, так головокружительно». Сглотнула слезы и вытерла щеки. Друзья за спиной притихли, я только слышала, как украдкой всхлипывает Бада. Рик же не двинулся с места, не изменил выражение лица. Глядел пристально, словно сквозь меня, да напряженно слушал. Я выдохнула и серьезно посмотрела на парня. Проговорила. «Но даже все это не сравнится с моментом нашей первой встречи. Я словно после долгих лет, прожитых среди туч, солнце увидела. Да, это было эгоистично, но я грелась в лучах твоего душевного тепла. Ты так холоден внешне». Но я всегда ощущала то незримое, что словно окутывало меня в защитный кокон. И я испугалась, приняла это за твою магию, попросила не прикасаться ко мне. Теперь я понимаю, как сильно ранила тебя тогда, но ты не подал виду. А мне, чтобы понять, пришлось довести себя до края. Я замолчала и, ощущая опустошение, испытывая леденящий холод в районе груди, уронила голову. Я извинилась, да, но так спутанно, сложно, странно, вряд ли Фейт понял меня. «И?» — прервал паузу Рик. Я запрокинула голову и посмотрела в его темные глаза. Фейт уточнил. «Теперь ты поняла, что это было?» «Да», — я вновь опустила голову. «Тогда скажи», — холодно потребовал Рик. Я смущенно прижала ладони к горящим щекам, едва слышно ответила. «Любовь!» «Громче!» — устало проговорил Рик. Уронив руки, я сжала кулаки и, собрав остатки смелости, подняла глаза и твердо сказала. «Это была любовь!» Рик смотрел пронизывающе, но, к своему сожалению, я не ощущала и тени той мягкой теплоты, которую раньше излучали его глаза. Страх ушел, оставив после себя пустоту разочарования. Лучше бы ударил, лучше бы отомстил. Лучше боль, чем понимание, что судьбу не повернуть в нужную сторону. Судьбу, он же Фейт. Глупо было рассчитывать, что отношения с некромантом будут простыми. Горько усмехнулась и проговорила. «Понимаю, что уже поздно и ничего не требую, лишь прошу простить, вернись в школу». «Тебе этого будет достаточно?» — сухо спросил Рик. «Все во мне кричало, что нет. Естественно, мне будет трабл, как больно и горько. Но лучше это, чем еще хоть один день увидеть пустующий стул. Это убивает меня и мою силу». Зажмурилась, и по щекам снова заскользили слезы. «Да, вот о чем говорила моя сестра. Розали, как всегда, сравнила меня с цветком, да советовала понять, в чьих лучах мне хочется погреться, чтобы распустить свои лепестки. Фейт, мое солнце!» Вытерла мокрые щеки и молча кивнула. сейчас мне и слова не выдавить. «У меня два условия», — тут же проговорил Рик. Я выжидающе посмотрела на него. Потребует, чтобы я ушла из академии или пересела. Лучше второе. Какая разница, вернется ли Фейт, если я не буду его видеть? А так, хоть издалека, я буду любоваться своим солнцем. Но что за второе условие? В животе снова ледяной жгут скрутился от дурного предчувствия. Наверняка мне эти условия не понравятся. «Ты просила меня быть твоим другом», — напомнил Рик. Я снова кивнула. «Теперь я прошу тебя быть моим другом. Это первое условие». Счастливо кивнула. Едва снова не разрыдалось от облегчения. Рик не отталкивает меня. Просит быть другом. Это то, о чем я мечтаю. Видеть его каждый день. Говорить, прикасаться, ощущать. Есть ли на свете большее счастье? А второе? С робкой улыбкой и надеждой спросила я. «Не любить меня». «Холодно», — ответил Рик. Мир застыл от этих простых трех слов. Словно небеса рухнули на землю. Птицы замолчали, звери затаились. Люди потеряли радость. Я потеряла. От собственной слепоты и самой захотелось потеряться. Ведь Фейт явно видел то, что я скрывала так тщательно, что сама только что поняла. Я отчаянно и безнадежно влюблена в Рика. Так же, как я приписывала ему проявление своей силы, так же искренне сейчас я сделала и с чувствами. Решила, что Фейт любит меня, но ошибалась. Это были мои чувства. Влюбившись с первого взгляда, я не осознавала собственных эмоций, ведь опыта у меня не было. И сейчас я готова была провалиться сквозь землю от стыда. Я ведь просила Рика быть мне другом, и он им был. Но мне этого было мало. Хоть и не понимала, почему. Фейт ушел из школы не потому, что обиделся. Некромант дал мне время осознать, что же происходит, потому что я не слышала и не видела ничего вокруг, придумала свой идеальный мир, и силой сенса пыталась втащить в него Фейта. И после того злополучного бала, где я вылила силы столько, что затопила целый дом, Рик вынужден был сбежать, чтобы не быть поглощенным. И держался на расстоянии, боролся с моей магией. А я неосознанно продолжала давить, тянуть, окутывать, пленять. И на эти усилия шли все мои способности. Неудивительно, что я ощущала себя такой истощенной, что и на простейшее воздействие не хватало сил. Щеки высохли, слезы не катились, а внутри стало так спокойно, будто я внезапно превратилась в цветок. Все просто. Я не монстр, и Рик не монстр. Это любовь. Понимание не вернуло мне сил, но принесло равновесие, а еще уверенность. Я посмотрела на Фейта и с горькой улыбкой произнесла. «Просишь стать другом? Я с радостью исполню твое первое условие, но не проси о втором. Даже если цветок срезать, он будет благоухать до тех пор, пока не засохнет. Нет!» «Даже после аромат какое-то время будет продолжаться, но я могу пообещать, что больше не буду, осознанно или нет, принуждать тебя к ответу. Ты мое солнце, Рик, позволь мне просто видеть свет. Разреши расти в твоих лучах». И, не дожидаясь ответа, повернулась да быстро направилась к друзьям. Пройдя сквозь компанию, не снижая скорости, пошла по улице. Из окон разноцветных домиков выглядывали люди, меня провожали любопытными взглядами, пожилая женщина качала головой и, прикладывая к уголкам глаз платок, что-то тихо бормотала. Мне было все равно. После долгой и изнуряющей бури суденышко моей судьбы вдруг оказалось в штиле. Да, я не двигаюсь вперед, но зато четко вижу горизонт.